Их бросились разнимать, и в номере все пошло вверх дном. Это была уж не комната, а какой-то птичий остров, крикливый и бестолковый. Маньяковскую успокаивали в 10 голосов и предлагали воды, но она визжала: «Я не лань трепетная, я не овца тонкорунная». Сапфиров понял, что добром это не кончится, и надо предпринимать нечто срочное. Размолотить клюкою стол в порошок или самому пасть в обморок. Но и то, и другое не обещало результата, и как человек не глупый, а очень даже хитрый, он пошел на попятный. Клюкой по столу он таки треснул, но следом за этим прокричал: «Позвать ко мне Олега Поповича!» Соавтор Сапфирова, литератор Попович, прибежал с неестественной быстротой. Это был золотой человек, готовый написать хоть собственный некролог. Объяснения с ним длились не больше минуты. Олег тут же притулился к подоконнику, на столах он писать не привык, и дополнил сценарий эпизодом, где замерзавший в тайге герой внезапно вспоминает о море. Мудрого Олега поздравили с творческой удачей, причем первое-то сделала Маньяковская, непостижимым образом успевшая подкраситься и навести полный марафет. И коллектив включился в суматошную работу. Сапфиров диктовал объяснительную телеграмму на студию. Статист паковали реквизиты и аппаратуру. Белявский заказал разговор с янтарными песками и в ожидании звонка стал печатать на машинке новое объявление. «Съемочной группе «Держись, геолог» требуется картины, эстампы 4 штуки, ватники ношеные 5 штук, чучело глухаря 1». Глухаря надо было выставить при съемках на пляже для показа, что море все-таки не море, а бред замерзающего геолога. Белявский торопился и печатал с ошибками. Чайка отправлялась в рейс ровно через 2,5 часа. Когда братья Бурчалкины прибежали в гостиницу, там хоть было шаром покати. У высокого, словно в тире, барьерщика отирался Ваня Федоров и, показывая дежурной, то на пчелу на дыне, то на ватник, донимал ее приставанием: «Как так съехали? Дыню, видишь? Ну, а вот ватник ему, ношеный, как договаривались. Он мне нынче без надобности. Я на полное довольствие становлюсь. Мне от государства положено, потому что я теперь пихмей». «Много ты на себя берешь, Ваня», — отвечал дежурный сон. «Ты бы прежде в толк взял. Нашутаем в Крыму твой ватник, аль под голову за место подушки класть». 14-й у себя, — лег на барьер Стасик. «Вот еще один», — сказал дежурный. «Уехали они. Все уехали. Каждому в отдельность, что ли, повторять?» И, вспомнив вдруг нечто важное, встрепенулся и крикнул: «Клава! Ты слышь, Нюрк замуж выходит!» «Ну!» — гулко отзвалось из титаны. «Кой Лешин не позарился!» Роман не терпел скандалов, но тут его задело живое. «Вы на работе или на заваленке?» — сказал он по возможности ровным голосом. «Ведь вас живой человек спрашивает». «А у нас других не бывает!» — нисколько не испугался дежурный. «Мертвых, гражданин, не поселяем!» Оглушенный таким хамством, Роман только хватил в себя воздух, как это бывает, когда хочешь чихнуть, да не получается. Тогда Стасик оттеснил в сторону брата и с фальшивой заинтересованностью произнес: «Это какая же Нюрка? Не Журавлева?» «Да нет, буфетчица из Дуная», — с превеликой охотой уточнил дежурный. «Скажи, пожалуйста, кто подумал?» — сказал Стасик, настраиваясь на родную для дежурной волну. «А куда, кстати, уехали из 14-го? Надолго ли?» «В янтарные пески, на море. Напоследок графин кокнули паразит и осколки под ковер. А 14-й гвоздь в стенку засадил, зубами бы заставить. А на гвозде там ничего не осталось?» «Можно мне посмотреть?» — перебил Стасик. «Поди, оставят», — сказал дежурный. «Нашу бы чего не прихватили, артист». «И когда же они уехали?» «Да сейчас, наверное, будет. Час! Всего час!» — застонал Стасик. «Ты представляешь, Роман, какой-нибудь час мы бы их застали! А, черт, будь проклят этот карантин!» Не успел он это воскликнуть, как его слова эхом повторились в дверях. Этим эхом был переводчик Альшанный. На знатока иностранных церемоний было больно смотреть.